Тебе приказали следить за мной везде или только тут? Просто если везде, то я собираюсь в ночной клуб. Могу пригласить тебя с собой, а Грюму скажешь, что сумела внедриться в особо опасную группировку темных магов, и они взяли тебя с собой на шабаш. Убрав палочку, я поправил плащ, внимательно глядя на нее. Клуб называется «Торговец смертниками». Его магловская часть, если быть точнее. Что-то слышала, наморщила лоб Нимфодора. Это не тот трактир, куда можно попасть только по приглашению. Причем происхождение ни на что не влияет, а еще там поют настоящие барды и подают напитки из Авалона и прочих мест, что давно уже не желают общаться с обычными магами и ведьмами, добавил я, попутно кивнув головой, глядя с интересом за сомнениями, вполне неплохо отражающимися на ее лице. Если попробуешь лезть ко мне в трусы, то я, практически согласная девушка, грозно посмотрела на меня. А если ты ко мне, уточнил я, нет, ну всякое бывает, вдруг ты полезешь, а потом решишь отомстить мне же, не полезу. Так ты даешь слово или нет? Она прищурилась, глядя на меня. Я не буду лезть к тебе в трусы, скептически уставился я на наивную девушку. Всегда можно предварительно снять эти самые трусы. А как надо одеваться? Если мы пойдем с магловской стороны, то значит надо обычную одежду, растерялась она. С той стороны придут не совсем маглы, медиумы, маглы-некроманты и демонологи, травники и прочие, кто не сможет и искры выжать из палочки, но при этом вполне себе колдуют, просто не подчиняются министерству. Так что не переживай и одевайся как тебе удобно, хотя могу попросить Мишель, и она даст тебе пару советов. Надо? Нет, я справлюсь, она слегка порозовела, заставив меня недоуменно пожать плечами. Тогда я жду тебя в 20:00 на площади Гримма, я заберу тебя оттуда. Примечание к части. За аксиому взята ситуация с тем, что крест-страж в шраме – случайность. То есть, Волдеморт пришел к Поттерам целенаправленно валить всю семью, за исключением Лили, а вовсе не усыновить, воспитать, признаться в любви Аналь. В общем, вы поняли, что он пришел именно убить Гарри, а не подарить ему руку, сердце, тьфу, кусок души в голову. Логично, значит, седьмой кусок должен все же где-то быть. 4 умножить на 8. Нимфодора была сногсшибательно в облегающем черном вечернем платье и с изящными туфельками на не менее изящных ножках. Маленькие сережки с какими-то простенькими чарами и тонюсенькая цепочка артефакт на шее, с парой заколок того же направления, не столько украшение, сколько какая-то защита, дополнили ее наряд и заставили меня на пару мгновений полностью прочувствовать свою параноидальность, ибо я приперся в полном боевом прикиде, даже трость-клинок, который меня все же уговорил заказать призрачный наставник, и то не забыл, независимо поправив шляпу и, мысленно, успокоив себя тем, что зато живой, я подхватил ручку смущенной девушки и, невесомо поцеловав воздух над тонким запястьем, активировал порт-ключ. «Ты даже спишь так?» – не выдержала она, когда мы зашли внутрь. «Я даже ем так», решив не уточнять, что же еще делаю так, я протянул ей небольшой кружок золота. «Это своего рода пропуск. Тебя согласны видеть под крышей этого заведения, но только в том случае, если ты придешь сюда как гость, а не как Аврор. Ао, класс!» Она сверкнула радостными глазами и зачарованно повертела артефакт в тоненьких пальчиках. «Надеюсь, я ничего не должна за это сделать, ХММ, если ты настаиваешь, то я могу придумать». «Нет», тут же отреагировала она и заинтересованно огляделась по сторонам, благо что мы миновали гардеробную, куда впрочем обращаться не стали, и оказались в слабо освещенном огромном зале, заполненном танцующими телами и грохотом музыки. «Ты желаешь сразу танцев или сперва посидеть, перекусить и прочее-прочее?» Набросив простенькие чары, я дождался ее ответа и повел ее к лестнице на второй этаж, где нас дожидалась уютная кабинка. «Тут всегда так?» — с любопытством бросила на меня быстрый взгляд девушка. «Ну современно, что ли? Просто я думала, тут будет что-то из разряда МММ средневековья, пусть и в более-менее современном антураже. А тут, такое ощущение, что обычные люди. Я же говорил, что это место для публики с этой стороны. Они хоть и не совсем обычные люди, но и далеко не твой привычный круг общения. Хотя, если ты настаиваешь, то можем пройти в соседние залы. Там вот как раз будет то, что ты ожидала». «Нет-нет», она испуганно покосилась на меня. «Я просто боялась, что чары иллюзии плохо наложены и мне придется провести целый вечер в магловском наряде в окружении толпы стандартно одетых магов и ведьм. Чувствовать себя дурой было бы не очень приятно, знаешь ли. Считай идиотами их, и жить сразу станет веселее. Усадив девушку, я обошел стол и, прислонив трость, уселся напротив нее, бросив короткий взгляд на мгновенно засуетившегося официанта. Не то чтобы официанты тут были уж очень нужны, но помимо прочего он выполнял и функции охраны этого заведения, так что я к нему и относился соответствующе, ожидал пакости. Нет, репутация у заведения была высочайшей, но Иисус тоже верил своим ученикам. «Я так не могу», — смущенно передернула плечами Дора, с легкой оторопью разглядывая появляющееся перед ней блюдо. «Почему ты меня пригласил?» «Нет, я не намекаю там на какую-то любовь и все такое, мне не 15. Как агент в стане врага я тебе тоже не подхожу. Ты, конечно, вроде как еще подросток, но с другой стороны я наслышана о том, что ты не один год провел под хроноворотом и что тебя хорошо тренировали». Под конец ее голос стал едва слышен, из-за чего ей пришлось взять небольшой перерыв и глубоко вздохнуть, пока я молча наблюдал за ней. «Почему? У тебя классная задница и сиськи?» Подтянув к себе тарелку с жареной картошкой и отбивной, я добавил немного салата и с удовольствием отправил первую ложку в рот, пока ошарашенная Тонг застыла с отвисшим ртом. «А если серьезно, то ты вроде же сама расписала, что наиболее логичные причины нелогичны». Проживав, я бросил на нее короткий взгляд и тяжело вздохнул. «Давай на чистоту, почему ты согласилась?» «Раз уж ты не веришь в любовь с первого взгляда и понимаешь, что как агент глубокого внедрения ты тоже бесполезна, особенно если активизируются по полной пожиратели, ты не смотрел на меня с презрением, опасение, удивление, настороженность, пока я не начала говорить, после чего ты смотрел с интересом и даже с восхищением, но без презрения или ненависти, жалости, сочувствия». «Я понял», — прервал я тяжело дышащую девушку, пододвигая к ней бокал вина. «Давай за чудесный вечер, ну тост такой, давай», с радостью ухватилась за возможность смены разговора девушка. «На меня только папа и смотрел так, ну не совсем так, но в целом», смущенно хихикнула Тонкс. «А так, да все смотрели так или иначе, но уж точно или жалостливо, или ненавидяще. А ты нормально, вот я и решила. Надеюсь, ты не расстроился, что я не признаюсь тебе в великой любви. Ну я тебя пригласил скорее от неожиданности, нежели имея четкое основанное желание. Импульсивно, если тебе так проще понять мою мысль», не торопясь отрезав кусочек мяса, я медленно прожевал его и, сделав маленький глоток вина, пристально посмотрел на нее. «Я хочу предложить тебе поменять работодателя. Дамблдор и так меня проталкивает как своего преемника, но в твоем конкретном случае, я хочу получить тебя всю, а не просто союзника по наследству. Мне нужна будет твоя верность, а ты получишь мою. Вассалитет, если опять же, тебе так проще. Ты и так наемник, только работающий на министерство, а значит ни на кого конкретного. Ты даже не на государство работаешь, как сотрудники маги короны. Надеюсь, про них-то ты знаешь? Отлично. Ну так вот, они работают на корону, то есть по сути и не наемники, а ты, я предлагаю тебе пойти на службу древнему роду, и я могу дать тебе защиту. Пока что далеко не от всех угроз, но в потенциале от всех, да и все равно ты получишь тех же врагов, даже если останешься верна Дамблдору, а потом начнешь поддерживать меня. А как же предавший раз, предаст снова? Дора спокойно смотрела на меня, еще раз подтверждая мои выводы и предположения. А ты ему клялась в верности? Отправив в рот очередную порцию картошки, я спокойно смотрел на нее. Нет, но, я ведь не боевик, ты уверен, что ты правильно меня оцениваешь? Перескочила она на несколько другую тему. Ну, во-первых, я в курсе, что ты ищейка, внешние наблюдения, внедрение и прочее, что раньше относилось скорее к деликатным операциям, если выражаться сухим казенным языком. Я так понимаю, ты ликвидатор, причем судя по косвенным признакам тебе и лет побольше, чем в официальном досье. Грюм был ширмой, так, а в реальности тебя параллельно гоняли под хроноворотом, как ты пон, у тебя там агенты, что ли? Прищурилась она, с легким возмущением глядя на меня. Я не считаю руководство Аврората и ДМП идиотами. Если бы у меня был метаморфомок такой силы, то уж точно бы не стал его выпускать такой бездарностью в плане контроля своих способностей. Да и уж точно не отправил бы в регулярные подразделения Аврората. Ты же однако работаешь и более того на хорошем счету. Мне только интересно, кто твой настоящий руководитель, кому ты давала клятвы. Я медленно отпил вина и снова взял нож, отрезая очередной кусочек мяса. Или тебя гоняли не просто параллельно, а вообще так, что даже и не знали в министерстве, и не только в нем, Грюм и гонял, пробурчала девушка, последовав моему примеру, отпив вина, а потом сумел как-то решить вопрос через старых знакомых, так что кому надо, те знают, что я не настолько уж неуклюжа, но в целом я на положении клоуна. Просто он очень верил директору и начал готовить смену для себя и других, на случай возвращения того, кого нельзя называть. Но после ряда странных смертей, последних своих учеников он готовил почти что втайне, и они были наподобие меня. Кто-то притворялся одним, кто-то другим. Но все равно это не особо помогло. «Ну ты же выжила», изогнув бровь, я внимательно смотрел на нее. «Потому что хорошо умею воевать», криво усмехнулась Нимфодора. «Меня пытались раз 6 убить за последний год, и несколько раз провальные операции давали, когда выживала я одна или в компании более-менее опытных мракоборцев. Это не значит, ты не подумай, что в Аврарате остались только одни враги, но вот сторонников Дамблдора там хорошо, если полсотни наберется. Да что говорить, если мне даже перестали приходить выгодные предложения руки и сердца», саркастичная улыбка скользнула по ее губкам, и она осторожно подцепила порцию картошки со своей тарелки. «Это уж точно показатель, не находишь? Я даже подумывала сменить покровителя, раз уж мой настолько плевать хотел на своих подчиненных. Странно, да, все хотят иметь верных помощников, но мало кто готов быть ответно верным». Она отрезала кусочек мяса. «Он, видимо, думает глобально», усмехнувшись одними глазами, я отправил в рот еще один кусочек отбивной и немного наклонился вперед. «А из числа соратников Великого Светлого, тебе никто предложений делать не захотел, так? Ну да, я же ублюдок Блэков, причем крайне похожая на тетку». Она чуточку удивленно посмотрела на меня. «Я теперь уже даже с оборотнем готова браком сочетаться, только вот как с детьми быть, ребенок-то точно проклятым родится. Если повезет, то относительно контролирующим себя». Она залпом опрокинула в себя остатки вина из бокала и намекающе пододвинула его ко мне. «Или ненавидят, или презирают, или боятся за свои жизни, чтобы рискнуть на тебе жениться. Классная страна и не менее восхитительное общество, сразу видно, за что умерли мои родители», — подытожил я, налив ей вина и добавив себе. «Но возвращаясь к ранее сказанному, если я правильно понял, то в инфильтраторы тебя не стоит записывать или все же стоит?» «Стоит, раз уж сказала «а», то смысл тормозить?» Она медленно подняла бокал, делая глоток, и снова посмотрела на меня. «Только ты уж при Дамблдоре этого не озвучивай, а то он слишком щепетилен в ряде вопросов и может расстроиться, если узнает, что ряд его противников покинули этот мир не своей смертью. Хотя он скорее всего и так знает», она махнула ладошкой. «Сбежать тоже не вариант», я откинулся на спинку стула. «Ну сбегу я, а родителей куда? А если там еще хуже? Вечно же не пробегаешь, так что сражаться все равно рано или поздно придется. Так лучше уж биться за свой дом, чем за клочок чужой земли. Ты как думаешь?» Она насмешливо фыркнула, глядя на меня поверх прижатого к губам бокала. «Я еще в 13 приняла решение, которое только окрепло со временем. И не скажу, что слишком уж грущу по этому поводу. Значит, ты считаешь, что полной информацией по тебе Дамблдор не обладает? Он вроде бы с Грюмом довольно близко общается». «Не», я недоверчиво посмотрел на нее, «скорее уж можно поверить, что это сам директор и приказал готовить вас, чем в то, что он плохо информирован. А Ластер не доверяет никому и постоянно перестраховывается. С меня он взял 5 перекрестных обетов. Правда, в итоге гаранты умерли и обеты повисли на соплях, но все равно, если бы сама не стала раскачивать, то так бы и осталась обвязанной. Поэтому, я думаю, что директор вполне может и не знать, а только предполагать. Как ты?» Она насмешливо посмотрела на меня и опять опустошила бокал, тут же пододвигая его ко мне. «Трудная неделя», констатировал я, наливая ей вина. «Да ладно, не отвечай, я так, бурчу по привычке. Как умерли гаранты?» Крауча, по слухам, убил его же официально умерший сын. Его личный телохранитель, бывший мракоборец, тоже погиб при странных обстоятельствах где-то в темных кварталах. Один вообще пропал, и мы поняли, что он мертв по ослабевшему обету. Двое других были из числа таких же учеников и погибли 2 месяца назад на плановой зачистке одного из диких поселений оборотней. Там оказались оборотни Фенрира, и обычная проверка перетекла в бойню. Она отпила еще немного вина. Разговор постепенно сместился на ее родителей, затем ушел на обсуждение школьных лет, плавно и совершенно незаметно даже для меня, что позволило мне создавать впечатление о ней независимо от имеющейся информации. Вспыльчивая, но отходчивая, при этом вовсе не всепрощающая, а скорее просто любительница хорошенько остудить блюдо под названием месть. А отходчивой ее посчитали из того, что просто хорошо контролирует себя и не попадается. Она прямо, конечно, тоже не сказала об этом, но по кое-каким намекам понять было можно. Да и невзирая на все ее обучение, заменить жизненный опыт это не могло. Причем не в самых хороших условиях и не в самой клевой, на тот момент, стране. И да, я хотел себе тренированного метаморфа, ибо только полный глупец не захочет. И вопрос даже не в постели, а именно в ее качествах как мага и бойца. Пусть у нее и не было возможности учиться в высших специализированных заведениях, но даже Академия Аврората дала ей весьма неплохую базу. Плюс специфическое обучение угрюма добавило ей лишний плюс в моих глазах. К тому же, склонность у нее была к воде и развивать она свои наклонности пыталась и сама. Так что, ну и какой у нее по сути выбор? При любом исходе она будет второсортной в глазах победителей. Что темные, что светлые ее не примут полноценно, как впрочем и Люпина с Сириусом. Впрочем, моему крестному вообще на это было похрен, судя по отчетам целителей. А вот на что надеялся Люпин, так упорно воюя в гордом одиночестве за права оборотней под знаменами света, я в упор не понимал. Ну да пусть его Селена и прочие боги-покровители лунных перевертышей судят. Мне уже хватает и того, что он фанатик. Был бы он мстителем, желающим вскрыть глотку покусавшему его, и я бы первым рванул пожать его руку. А так, не люблю идеалистов с промытыми мозгами. Скорее уж наемников ценить буду, хотя они тоже разные есть, но все же основная масса ценила свою репутацию и не кидала нанимателей. Так что Ремус стоял пока в самом конце списка на переманивание подчиненных Дамблдора. Ну а с другой стороны, старик ведь должен был этого ожидать, и раз уж молчит, то значит одобряет. Ну и не последнее, что меня заинтересовало в ней, это то, что от нее тянуло тьмой, даже скорее чернотой, которую весьма хорошо почувствовала дракона. Хотя мой фамильяр и не совсем была уверена, чем же конкретно таращит от девушки. И кровью, которую опять же учуяла бесовка, еще в первую мою встречу с ней. Как бы ни пыталась она прикидываться неуклюжей и бесполезной, но демоны и им подобные смотрели на мир несколько иначе. Осталось только понять, что это. Последствия рождения от ведьмы из рода с весьма специфической историей, или же тут дело в ее отце, которого я пока не видел, но весьма хотел пообщаться. Хотя от того же драка так уж сильно чернотой не шибало, а у него и мать из тех же Блэков, и папаня весьма неплохо разбирался в этом. Странно одним словом и непонятно, что и заставляло меня пытаться получить в свои цепкие ручки метаморфа, чтобы уже потом планомерно изучить все подробности и тайны трофея. «Потанцуем», Дора тряхнула головой, легко выбираясь из-за стола и требовательным жестом протягивая мне ладошку. «Обычно это я приглашаю на танец, но в данном случае не могу сопротивляться столь заманчивому предложению», ехидно ухмыльнувшись, я, встав, мягко обхватил тонкие пальчики и повел ее вниз, на танцпол, где как раз раздался чарующий голос Роксетти, которая исполняла «Спендинг мы тиме». Прижав к себе девушку, я плавно кружился с ней по площадке, не отрывая взгляда от ее глаз, лишь периферийным зрением отмечая, как шарахаются в стороны некоторые пары, и дождавшись подходящего момента прижался к ней еще плотнее, мягко накрывая ее губы своими. Кто-то вроде обещал не лезть куда не следует. Она прищуренно посмотрела на меня, тяжело дыша. «Так я и не лезу, это я так разрешение спрашиваю». Я вновь нашел ее губы, игнорируя слабое сопротивление. «Что значит он с ним, Фадора и Тонкс?» Разъяренный голос рыжеволосой женщины мог бы и оглушить не готового к такой встрече. «Что он, интересно, будет с ней делать?» «А, профессор Дамблдор, вы обещали, что не будете вмешиваться?» «А что получается?» «Молли, девочка моя, а что я должен сделать?» Растерявшийся Альбус нервно поправил очки и недоуменно посмотрел на смущенного Артура. «Да и Нимфадора взрослая девушка, так что от одной встречи уж точно ничего страшного не случится». «Вот именно, что она взрослая девушка». Вопль раненого тюленя буквально оглушил Дамблдора, заставив его поморщиться. «Уж я-то знаю, на что способны эти...» Она задохнулась, пытаясь подобрать слова. «Молли, я пообещал не вмешиваться, я разве вмешиваюсь? Или что я должен сделать-то?» Альбус с легкой мольбой во взгляде посмотрел на Артура, но тот трусливо отвел взгляд и всем своим видом демонстрировал, что это вовсе даже не он, а домовик семьи Уизли. Гарри сам пригласил мисс Тонкс, и я его в принципе понимаю. Сам бы лет 40-50 назад пригласил бы ее к ХММ. ГМ, а чем я? А, так вот, я и так пытаюсь уговорить Гарри вернуть дружбу с Гермионой и Роном. А там уж недалеко и до приглашения в гости. Ну а уж там-то Джин не точно сможет или не сможет. Философски закончил Альбус, но настолько тихо, что его из более близкого, нежели сидели Уизли, расстояние не смогли бы услышать. В конце концов, он потому-то и дал это слово в свое время семье Уизли, чтобы в дальнейшем они не лезли с просьбами к нему. И то, что Гарри сейчас заглядывается на девушек постарше и КХМХ, по фигуристии, Альбус с легким сомнением покосился на Молли и признал, что та даже не поймет сути претензий, поэтому проще и дальше тащить маску столетнего девственника. Да и Мордрида ей в постель, он что должен сделать-то? Лично уговаривать Гарри, чтобы тот женился на Джинни? Зачем? Чтобы неуправляемый Поттер уж точно послал его по тому маршруту, по которому этой ночью пойдет мисс Тонкс. Он слишком стар, чтобы получать такое направление в его-то годы, так что пусть верит в силу любви и пытаются стандартными методами. Кстати, о стандартных. Альбус с подозрением покосился на Молли. Молли, дорогая, а ты, надеюсь, не собираешься уговаривать мистера Поттера, чтобы тот сделал предложение Дженнивре Уизли с помощью амортенций? Я, Молли оскорбленно прижала руки к пышной груди и высокомерно фыркнула. Это не ответ, девочка моя, укоризненно покачал головой Альбус. И я не рекомендую тебе использовать этот вариант. Это, конечно, воспринимается как шутка основной массой магов. Но Гарри не основная масса и может воспринять это как попытку отравления. Да и не факт, что проснувшись в одной постели с Джинни, он предложит ей стать миссис Поттер. Как это не факт? Он что, обесчестит мою девочку, а потом спокойно уйдет, а вы ему позволите? Молли прищурилась, впиваясь взглядом в директора, вынуждая того подбирать объяснение, чтобы не лишиться поддержки рода Уизли. Вовсе нет, Молли, как ты могла так подумать? Просто ты же помнишь, что если доказан факт использования любовного зелья, то выбор дальнейших действий остается за пострадавшей стороной. И пострадавшим в этой ситуации будет Гарри, так как это ему подлили зелье. Молли, он прекрасно разбирается в законах и у него есть весьма хваткий юрист. Уж не знаю, насколько плотно они общаются, но скандал может грянуть такой. Альбус пристально смотрел на поджавшую губу Молли, понимая, что и тут ничего доказать не получится, так как слишком уж она уперлась в то, что Поттер станет мужем ее дочери. Нет, пока Гарри был обычным подростком, то Альбус и не влезал туда, так как лучше уж пусть бы им вертели Уизли, чем какие-нибудь Гринграссы или Паркинсоны, а то и кто похуже. Но нынешний Поттер уж точно не та фигура, которая молча стерпит такое или же попробует отомстить элегантно. Этот устроит кровавую резню. И что делать? И главное, насколько это все не вовремя. Мордрид, побери эту экспруэт. Альбус только-только смог подобрать подходящие речи и выстроить дальнейший ход игры. Да здравствуют идиоты, Моргану им в соседи. В конце концов, светлые маги и воины вовсе не всегда милосердны, как и монахи далеко не все и не всегда смиренные и набожны, так что Гарри вполне укладывался в рамки яростного воителя с тьмой. Только вот как это будет выглядеть в перспективе похорон Уизли, может перевести Джинни на пару лет куда-нибудь, и Молли следом, а то ведь она не успокоится. И нашла ведь за кого, могла Любка Мордридова, не за Финнигана или еще кого, а отпрыска древнего рода. Альбус мысленно перебрал подходящие варианты и понял, что в ближайшее время замены не найти, а перспектива Молли не устроит. Свести с отпрыском одного из шотландских кланов, а то и вообще с Макмилланами точно не подходящий вариант, те всем кланам припрутся за бороду его оттаскать, подсунуть под Невилла, там Августа не дремлет, как и многочисленные дядюшки и тетушки, а больше, из лагеря светлых и нейтральных, подходящих мальчиков в свободном доступе не было. Рассчитывать на то, что после победы удастся выдать Джинни за одного из наследников противоположной стороны, тоже не следовало, так как один намек на это мог вызвать волнение у их континентальных родственников. Да и не только континентальных, слишком уж Уизли своеобразными были, тут уж скорее Гермиону получилось бы сделать женой Малфоя, чем Джинни. Хватит того, что у Альбуса и так проблемы с матриархом Уизли из-за того, что Билл, первенец Молли, чрезмерно увивается вокруг одной из рода Делакур. С одной стороны, вроде как Молли не особо этому рада, из-за особенностей Вейл, с другой же стороны, Альбусу весьма нужна их поддержка, и он все же смог уговорить Молли. Правда, сама француженка не особо рада, но, с облегчением мелькнула мыслью Альбуса, она хотя бы слушается старших и не стала оспаривать решение матриархов ее вида. Ну а там уже все в руках Билла, пусть старается и возможно, что он сможет получить наследника, а не одних дочек Вейл. Тяжело вздохнув, Альбус поправил очки и, изобразив добродушную улыбку, мягко посмотрел на Молли, готовясь к долгому разговору. Гермиона чуть подрагивающей рукой отложила подшивку газеты и скользнула ненавидящим взглядом по сидевшему в окружении своих гориллу Малфою. Не сказать, что слова Гарри открыли ей истину, но когда на тебя смотрит холодно равнодушные глаза и не менее арктически хладнокровный голос излагает то, о чем ты и сама задумывалась не раз и не два, это начинает играть новыми красками. О, Гарри безусловно пытался вежливо и мило улыбаться, только вот взгляд не спрячешь. Да и она достаточно сплетен наслушалась, чтобы прекрасно понять, что перед ней далеко не тот наивный маленький мальчик, мечтавший о карьере профессионального игрока в квиддич. Этот мечтал о другом. Никто ведь и не задумался о том, что война это далеко не книжные романы, а кровь, грязь и куча прочего, что заставит рухнуть в обморок излишне впечатлительных. Она слышала рассказы отца о войне, когда к нему заглядывали его старые сослуживцы, читала мемуары военных и полицейских, где достаточно откровенно рассказывалось о многом, что никогда не поднимется на уроках истории. Только вот на себя не желала примерять роль той, которая сама окажется в роли изнасилованной, жестоко убитой или вообще посаженной на цепь в подвале какого-нибудь манора, где такой вот Малфой будет издеваться над ней. Маги в вопросах отклонений психики не особо отличались от маглов, скорее даже могли подкинуть пару лишних идей, которые заставили бы обрыдаться от счастья любого психиатра. Да и без чтения отчетов Аврората, она прекрасно могла представить, на что способен тренированный волшебник. Вот ты где, ход ее мыслей был грубо прерван Роном, как всегда с чрезмерным шумом объявившим о своем появлении. «Все о Гарри думаешь?» — с легким недовольством спросил он. «А о чем мне еще думать?» — с легким вздохом спросила девушка, осторожно закрывая папку. «Уроки я сделала. Вот решила заодно память освежить, почитать газетные статьи из прошлой войны». «Ой, да что там читать?» — отмахнулся Рон и махнул головой в сторону двери. «Пойдем, может, на улицу прогуляемся, Рон». Возмущенно вскинулась Гермиона. «Я должна». «Да брось ты», — скептически сморщился он. «Ты ведь в Хогвартсе, а тут профессор Дамблдор. Его сам тот, кого нельзя называть, боится. А эти», — он покосился в сторону Малфоя. «Да их в Азкабан всех надо, вот. Если бы я был верховным чародеем, то я бы им показал. Покиньте библиотеку», — разъяренное шипение мадам Пинс, школьного библиотекаря, прервало описание потенциальных свершений шестого отпрыска семьи Уизли и заставило зло покоситься на него же Гермиону. «Рон, сколько раз тебя просить, чтобы ты не лез ко мне в библиотеке или же вел себя потише?» Покинув обитель знаний, девочка, все еще не отойдя от злости, недовольно покосилась на него. «Ой, да ладно тебе, она всегда бурчит. Пошли лучше посмотрим на тренировки нашей команды», — примирительно улыбнулся Рон. «Рон, Гарри ведь правильно сказал», — растерянно и в то же время недовольно прошептала девочка, опасаясь слишком резкими словами в очередной раз поссориться с чрезмерно обидчивым парнем. «Я первая в их списке. Я маглорожденная. Я подруга Гарри. Я учусь лучше многих чистокровных. Я, да все я», — устало выдохнула она. «И ты предлагаешь мне смотреть на игру в квиддич, который меня никогда не интересовал? А что ты предлагаешь?» Рон слегка покраснел, моментально показывая, что начал злиться. «Сидеть в библиотеке? И что это тебе даст? А что я должна делать?» — не выдержала девушка, спуская пар на доставшего ее Рона. «Играть в квиддич и наплевать, что в этот момент мою семью могут хотеть убить. Дамблдор не позволит», — фыркнул Рон. «Поттер сам испугался и пропал на целый год, пока мы тут были без него, и ничего не случилось. Но сейчас-то он здесь», — едва не расплакалась девочка, как никогда сожалея, что у нее нет подружки, с которой можно было бы посоветоваться. «А мои родители где-то там, где нет Дамблдора, Рон. Ты понимаешь, что профессор Дамблдор не сможет защитить всех? Его искали год, да потом еще и уговаривали как девчонку», — фыркнул разозленный Рон, делая пару шагов вперед, но все еще не уходя. «Да-да, он боялся ехать обратно. Я слышал разговор профессора Дамблдора и отца. Он потребовал каких-то гарантий. Вот он твой спаситель». «Поняла», — отвернувшись от нее, он широкими шагами дошел до угла, оставляя растерянную девушку одну посреди коридора. «Мозгошмыги сегодня нервничают», — спокойный голосок белокурой девочки с Ривенкла едва не заставил подпрыгнуть ее на месте. «Но это нормально, они у всех нервные в последнее время». Прижав ладонь к груди, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, Гермиона смотрела на пепельно-волосую блондинку, которая в ответ изучающе смотрела на нее, серебристо-серыми, чуть на выкате глазами. Переведя взгляд на ожерелье из сливочных пробок на ее груди и мельком обратив взгляд на сережки из слив, Грингер на мгновение прикрыла глаза, словно желая развидеть это, и снова посмотрела на нее. «Мозга». Она быстро облизнула пересохшие губы. «Мозгошмыги, да, их тут много, но они от меня прячутся», — доверительно сообщила невысокая блондинка своей невольной собеседнице шатенке. «Ага, я Гермиона Грингер», — девушка вовремя вспомнила совет, — «в любой непонятной ситуации улыбайтесь», и сейчас пыталась следовать ему, растянув губы в подобие улыбки, судорожно пытаясь понять, кто перед ней. Просто невыспавшаяся ученица Ривенкла или какая-то фанатка Беллатрикс Лестриндж, у которой, по слухам, тоже далеко не все в порядке с головой. Люциус Малфой поправил воротник мантии, на мгновение задержавшись напротив входа в кабинет своего дома, который в данный момент облюбовал его повелитель, мысленно пожелав, чтобы душа Барти Крауча еще пару столетий, как минимум, провела в желудке дементора, и заодно пожелав похожей смерти и Петтигрю. Он, постучав в двери, дождавшись разрешения, вошел в свой кабинет. «Говори, Люциус», — тихий голос со змеиными нотками продрал Малфоя до глубины души, но, не показывая никакого волнения, тот подошел чуть ближе к своему повелителю, припадая на колени и целуя подол его мантии, в надежде избежать очередной порции круция. «Значит, новости плохие», — констатировал темный лорд, с непонятным выражением изучая его взглядом. «Вампиры Пьера и он сам уничтожены Поттером, при поддержке русских. Остальные ковины усилили защиту и подтянули наемников, из числа согласных сотрудничать с ними. Точно так же и по ситуации с короной, милорд. Сегодня Поттер добил остальных, а герцоги, лояльные короне, устроили чистки среди аристократии. У нас нет поддержки с той стороны на территории Британии. Отбросы темных кварталов не желают знаться ни с нами, ни с Дамблдором или министерством, за исключением пары банд, но зато есть возможность договориться с теми, кого не желает признавать министерство, контрактники и прочие из той же категории. Как маги они не очень, но все же они маги, тоже немного, но пара десятков наберется. Как маги не очень, — шипяще рассмеялся Вальдемарт, небрежно поглаживая кончиками пальцев голову Нагайны, обвившей его кресло и положившей голову ему на колени. А нет, Люциус, поверь, они даже очень. Я так понимаю, что это какая-то группа, а не просто одиночки? Так, да, милорд, — в очередной раз согнулся Малфой, чтобы не показать свое выражение лица, внятно демонстрирующее его мнение по этому поводу. Уж кого-кого, а считать ровнее себе, потомственному магу с кучей поколений за спиной, каких-то полумагов, едва способных на полсотни заклинаний в лучшем случае, он точно не будет. Туда отправится Антонин, ему будет проще найти с ними общий язык. Не думаю, что ты сможешь провести с ними нормальные переговоры. Что сказали русалки? Вейлы, кентавры, другие оборотни? Вопросы посыпались бесконечным потоком, заставляя резко взмокнуть сиятельного Люциуса Малфоя, так как каждый из них был его промахом в глазах его повелителя. И плевать тому было, что ситуация была неблагоприятной, не хватило золота или не нашлось подходящей цены, чтобы купить кого-либо. Раз уж Люциус назвал себя политиком, то, по мнению Вальдемарта, он был обязан делать все и даже чуть больше, но доказывать своему же повелителю, что он нужен. А вот с этим-то и возникали некоторые проблемы. Вейлы нашли общий язык с Дамблдором, который позволил одной из полуптиц стать женой наследника Уизли, — скривился Люциус, впрочем, в этот раз больше играя на публику, нежели и правда презирая — у его рода хватало своих секретов, да и у любого другого тоже. Но, политикос, все гнезда сейчас ждут развития ситуации. В случае, если мы одержим победу в Британии, то они согласны сменить сторону, но не раньше. Водные жители также согласятся пойти на переговоры, в том случае, если мы покажем, что выполняем наши обещания, то есть захват власти, отмена или изменение ряда законов. Я понял, — недовольно оборвал его темный лорд. Дальше. Ряд оборотней ушли к вампирам, под защиту их стен. Часть ушла в глубины лесов. Три стаи обычных ликанов и маленькую стаю из шести оборотней кошек удалось завербовать, но кошек пришлось отдать в подчинение к старшему Розе, так как с Фенриром им было тяжело найти общий язык. Остальные оборотни пока ждут. Люциус украдкой провел платком по лбу и продолжил. На данный момент у нас есть 1683 бойца, из которых 517 – это полноценные маги. Среди остальных можно еще около 500 магов найти, но их надо обучать, а то и вообще развивать, так как слабосилки. А у нас нет времени, милорд, Пое. У тебя было 15 лет, рявкнул обозленный Вальдемарт. За это время из скриба можно попытаться сделать мага, но такие ритуалы были запрещены еще, так я от тебя этого и не требую. Из слабосилков тебе тоже трудно было сделать хотя бы уровень пятикурсника Хогвартса. За 15 лет, что ты мне тут мямлишь про запреты и время, когда у тебя его было полно? И что же ты такого сделал, помимо уничтожения моего дневника? Несколько секунд кроваво-красные глаза темного лорда сверлили серые глаза Малфоя, после чего Вальдемарт махнул рукой. Продолжай. Кентавры потребовали признать их права на запретный лес, что естественно невозможно. Но на краю леса живут не только полукани, но и акромантулы, к которым мы пытаемся найти подход. Не сказать, что уж очень легко, но получается. По великанам вы уже знаете, единственное, что можно добавить, так это то, что десяток воинов одного из племен уже прибыли. Также ожидаем прибытия двух кораблей, которые везут еще 200 наемников и тех, кто желает принять знак. Поттер и правда поломал с ней полено. Вальдемарт с непонятным выражением смотрел на растерявшегося от странного вопроса Люциуса. Впрочем, политик со стажем моментально взял себя в руки и коротко кивнул. Да, милорд, что по поводу внедрения наших людей на руководящие должности в Аврорате и ДМП? В очередной раз поменял тему разговора темный лорд. Нам надо ликвидировать Боунс, без этого все бесполезно. Выше обычного следователя наши люди не поднимутся, и это в лучшем случае. В худшем же, погибнут во время очередной плановой облавы или чего-то подобного. В Аврорате получше, там удалось добиться того, что наш человек занимает пост второго заместителя главы Аврората. Это не считая всего остального. Но опять же, Боунс что-то унюхала и сейчас упорно роет землю, причем действия Поттера помогли ей, дав основание проверить всех, кого только смогла, верит Асирумам. Пятерых уволили, трех отправили в Азкабан, а двое умерло от отката. Азкабан не преграда, и ты уже убедился в этом, тихо рассмеялся Вальдемарт, наполняя темный кабинет дополнительной мрачностью от его нечеловеческого смеха. Значит, все же Поттер отреагировал моментально, стоило на остров прибыть наемникам, так, и его враги из гвардии короны мертвы. Значит, теперь он может целиком посвятить время нам, Люциус. Иди к Белли и начинайте разрабатывать новое решение проблемы с Боунс, раз уж в прошлый раз ты облажался. Проводив его взглядом, он слегка покосился в угол, глядя на выступившего из-под чар невидимости и все это время стоявшего неподвижно Антонина. Что ты можешь добавить, Антон? Или тоже я виноват, что у вас времени не было? Он слегка искривил тонкие губы. Нет, Том, я так не думаю. Но Поттер неизвестная переменная. Нынешний я имею в виду. И все еще считаю, что наша плата тому полуфейре, который протащил две запасные группы наемников по своим тропам, была необходимой. Улыбнувшись слегка дерганной улыбкой, мужчина с силой потер длинное лицо. А еще те наемники, которых ты притащил в страну через ныне покойного Пьера, задумчиво посмотрел на него Вальдемарт. Мы уже давно знакомы, мой друг, но иногда я тебя все равно не понимаю. Поттер убийца, которому плевать на правила и традиции. Он их использует по необходимости и тут же забывает как страшный сон. И он не будет церемониться, а уж про выход на дуэль скорее он всадит кинжал тебе в спину, нежели попрется махать палочкой, чтобы защитить кого-то. Он не бросит беззащитных, напротив, только вот защитит он их так, что они его будут бояться больше, чем нас. Я встречал таких и поэтому не строю иллюзий. Не могу только понять, что с ним сделал Дамблдор, что получился вот такой результат. Война с ним, Том, будет войной на уничтожение, так что готовься. Присядь, темный лорд коротко махнул рукой на кресло у стены и не торопясь налил вино в два бокала. Я должен убить его сам, Антон, сам, не забывай об этом. Мне плевать на все последствия, но если он погибнет не от моей руки, то страна еще долго будет сотрясаться. Так что ты уж прикажи своим подчиненным, чтобы они поаккуратнее там действовали. Хорошо, я понял, отвел глаза Долохов, не имея возможности спорить, но и не желая соглашаться. Брезгливо посмотрев на труп последнего кровника из рыцарей короны, валявшегося под моими ногами, я коротко кивнул Генри и Мишель, которые моментально рванули обыскивать поместье. Проводив их взглядом, я, выслушав сообщение от драконы, начал быстро перезаряжать оружие и доставать флаконы из сумки, вставляя их в пустые гнезда на ремнях. Я успел вовремя и первые из наемников, что так и не поняли, что вся их скрытность — это пшик против бесовки, которая видит их души, получил банальную аваду, умерев с таким забавным выражением на лице, что я, не выдержав, заржал. Второго я нашпиговал зачарованным серебром, щедро подарив ему содержимое целого магазина из МП-5, а затем уже не осталось времени и автомат упал на пол, а в правую руку скользнула рукоять боевого ножа. Привычно произведя неполный оборот, я вылетел из дверей дома, встречая последнего живого из первой тройки и оставляя ему на память в глазнице нож, рванув дальше и попутно отправляя целую россыпь чар по тем местам, где находились враги, я добился того, что осознавшие провал маскировки враги, начали бить в ответ, одновременно скидывая иллюзии, на что моментально получили огненный плевок с третьего этажа дома, где находился Генри. Оставив двух выживших разбираться с дампиром и подключившейся Мишель, я бросился за угол, где находилась еще одна тройка. Увернувшись от зеленого лучика смертельного и багрово-фиолетового неизвестного мне, я отправил в полет два зачарованных метательных ножа и ударил им под ноги бомбардой, так как выпендриваться и долго крутить палочкой было некогда. Уйдя перекатом от разрывного, я отправил цепочку из костеломного, гниения, пыточного и завершил взрывом кипящей крови. Прозевавший последнее проклятие, из-за ранее попавшего в него пыточного, маг на мгновение замер, а затем разлетелся веером буквально кипевшей крови. Длинный прыжок, в ходе которого я получил режущим, несколько ослабленным одеждой из кожи дракона, я вцепился клыками в горло одному магу, по инерции отходившим назад и давая таким образом возможность добраться до глотки третьего, обменяв его жизнь на дырку от его ножа в своем боку. Изучив нож, я криво усмехнулся. Проклинать проклятого царем змей, это надо быть тем еще извращенцем. Ну-с, осталось только узнать, кто вы, господа и дамы. Тоже, осторожно перевернув один из трупов, я бросил короткий взгляд на подошедшую Мишель и достал один из флаконов, готовясь обработать раны. Примечание к части. Читайте, пожалуйста, внимательно, чтобы не обвинять меня потом в том, чего даже в необозримом будущем в фике не планируется. Честно, мой герой далеко не идеал для подражания, но и приписывать ему то, чего тут в упор нет, как-то не айс. Если кто-то считает, что взаимоотношения героя и Тонкс слишком быстрые и т.п., то читайте ее ответы пояснения. Все вполне укладывается в рамки имеющейся ситуации. Это я к тому, чтобы меня опять в чем-то обвинять не начали. Гарантами я именую третье лицо при заключении обета. Т.Е. скрепляющий обет. Ну и по моей извращенной логике, при гибели этого лица обет, мягко говоря, пусть и не слетает, но становится весьма хлипким. Доказывать, что Грюм не самый крутой боец, не надо, может и не крутой, зато живой ХД. Так что логика героя тоже укладывается, в логику. По поводу амартенции, это не попытка сделать Уизли гадами или же наоборот хорошими. Они обычные, и подлить любовное зелье негодство, а вполне себе способ добиться желаемого. Будем откровенными, глядя на само семейство, на Джинни и конкретно на Молли, мало кто рискнет связать себя узами любви и счастья с ними. Да и не только с ними, а зелье свободно продается. Вывод, возраст Христа. Настороженно оглядевшись, я поправил сумку, висевшую на левом плече, и бросив короткий взгляд на три самодельные таблички. К.С. Лавгуд, главный редактор журнала «Придира», а мело на ваш выбор и не наступайте на сливы цепелины. Толкнул покосившуюся калитку, направляясь к странноватому на вид строению. То ли владельцы дома пытались построить огромную шахматную ладью, то ли они брали за образец черный цилиндр, но огромное черное строение было весьма своеобразным для неподготовленного к такому зрелищу. Пройдя мимо кучи волшебных растений, прикрытых довольно сильным отводом глаз, видимо от живущих по соседству немагов, я скептически осмотрел утыканную гвоздями дверь и осторожно тронул молоток в форме орла. Да-да, жизнерадостный мужской голос донесся откуда-то из глубины дома, и через мгновение дверь открылась, словно он моментально переместился к выходу. «Мистер Лавгуд, если я не ошибаюсь», — вежливо улыбнувшись, я осмотрел длинноволосого блондина, сжимая левой рукой палочку, прикрытую сумкой. «Я, Гарри Поттер». О, серебристые глаза мужчины, чем-то напоминающие глаза Элливандера, моментально метнулись к моему лбу, безошибочно найдя практически незаметный шрам на лбу. «ГМ, чем я могу вам помочь? Хотите оформить подписку на мой журнал? Я к вам по другой вашей работе». Неофициальный, я наклонился к нему поближе, тихо прошептав имя торговца из США, который посоветовал обратиться к нему. «Ао», поправив какую-то кофту, напоминающую мне вязаные поделки советских бабушек, он воровато огляделся и отступил в сторону, пропуская меня внутрь. «И, а, ага», нацепив какие-то крылатые очки кислотно-розового цвета, он еще раз осмотрелся и уверенно потащил меня внутрь. «Мне нужно вот это», я осторожно прошел следом и, бросив мимолетный взгляд на стеллажи с книгами, несколько кресел и столик, также заваленный толстыми фолиантами, протянул ему пергаментный лист. «А почему у вас хотя бы банальной защиты от астральных паразитов на доме нет? Это же основа, даже в это время и при всей той куче запретов всего чего только можно. О, я просто уже который год пытаюсь поймать мозгошмыга, но они слишком неуловимы». Он суетливым движением сдернул очки и протянул их мне. «Вот, сами посмотрите», нервно дернув щекой, я бросил косой взгляд на стоявший за спинкой кресло, в котором сидел Лавгуд, дух светловолосой девушки, застенчиво мне помахавший рукой и тяжело вздохнул. «У меня нет склонности к этой ветви магии. В лучшем случае, я могу, максимум, повторить десяток другой приемов из шаманизма или друидизма, но не более. Причем у меня еще ментально совершенно не то, что требуется для подобного». Извиняюще улыбнувшись, я слегка качнул головой. «С другой стороны, вы не видите мертвых. Так что давайте вернемся к причине нашей встречи, если вы не против, конечно же. Продолжим позже на эту тему». Да-да, конечно. Он нервным жестом водрузил очки обратно на кончик носа и быстро просмотрел написанное. «За исключением пунктов 12, 21 и двух последних, 42 и 43, все имеются. У кого я могу достать остальное?» С каменным выражением на лице я смотрел на альтернативного поклонника Элвиса Пресли, ожидая его ответа. «Проклятое золото я смогу сделать», сообщил он заговорщицким шепотом, наклонившись ко мне поближе, из-за чего я смог разглядеть мельчайшие трещинки на оправе его очков. «Длань гора тоже смогу достать, но надо подождать пару дней, так как настоящих сейчас нет. Если тебе нужны именно работающие вещи, поделки из псевдомагических магазинчиков я смог бы купить и без вас, мистер Лавгуд». Вытащив портсигар, я закурил. «Что по поводу остального? Моя дочь, она не в курсе, наверное, не в курсе, что я и чем, да, чем я занимаюсь, но она помогает, когда я прошу». Он замялся, сняв очки, тут же надел их обратно и в итоге вцепился в амулетик, висевший у него на груди. Приглядевшись получше, я понял, что это все же не амулет, а просто украшение, зато какое. Палочка, вписанная в круг, в свою очередь находившаяся в центре треугольника. «Вы имеете какое-то отношение к роду Пиверелу? Помимо того, что когда-то, сотни лет назад, кто-то из них обрюхатил вашу бабушку?» Я жестко уставился в глаза мужчины. «А вы про это?» «Да», он испуганно прикрыл рукой символ. «Я нет, мистер Поттер, я ни малейшего отношения». Он замолчал, глядя куда-то мимо меня, нервно теребя украшение. «Я хотел найти камень Кадмуса, так как, по слухам, он специально был создан для тех магов, которые не имели дара некромантии, но с ним могли вызывать любых духов, не любых, и цена была соответствующая. Вы разве не знали, что платить надо за все? Закон равновесия в силе, и вы бы не захотели платить эту цену, или же захотели бы?» Я слегка переменил позу, не зная, чего ожидать от одержимого какой-то идеей, тесно связанной с некромантией. «Моя дочь уже почти выросла, и потом бы мне уже было плевать». Он понимающе посмотрел на кончик волшебной палочки в левой руке и, сжатую в кулак правую, где весьма заметно выделялись кольца-концентраторы на пальцах, едва заметно улыбнулся. «Луна приготовит то, что вам нужно, но встретиться с ней получится не раньше выходных. Раньше из Хогвартса не выпустит. У меня свободный вход, и я в ближайшие полгода точно буду там постоянным посетителем». Я задумчиво потер переносицу. «В Англии и Шотландии вы единственный маг, который работает по обе стороны барьера, а ирландский торговец такого уровня, как и вы, работает под крышей вампиров. Мне бы не хотелось, чтобы с вами что-то случилось, мистер Лавгуд. Я чистокровный, но не выступаю ни за тех, не за этих, если вы имеете в виду проблему с тем, кого нельзя называть. Я вообще собираюсь в экспедицию за морщиногими кизляками, так что проблемы политического характера меня волновать не будут. Да и, давайте пока отложим проблемы популяции кизляков, морщиногих и прочих, и вернемся к проблеме вашего журнала. Я вытащил один из свежих номеров журнала, лежавших на его столике, и, найдя одну из его статей, показал мужчине. Не сказать, что вы прямо-таки рупор общественности, но ваш журнал пользуется своеобразной популярностью. И вы весьма откровенно высказываетесь по поводу действий правящей власти, да и про все остальное тоже. Может, вы все-таки решите вопрос по поводу защиты на своей территории, так как мне бы не хотелось узнавать по поводу ваших похорон. Нет-нет, Луна будет нервничать, а я не могу пугать мою маленькую девочку, как вы не понимаете. Он суетливо поправил очки и неуверенно кашлянул, под моим скептическим взглядом. Я не боюсь смерти, мистер Поттер, а Луна в Хогвартсе. Ну а летом мы уезжаем на поиски морщиногих кизляков, так как у меня есть совершенно точная, проверенная информация о местах их гнездования в. Я понял, выставив перед собой руки, я бросил косой взгляд на молитвенно сложившую руки женщину духа, стоявшую за спиной Ксенофилиуса, и в очередной раз потер переносицу. Значит, надо будет поговорить с Луной по поводу недостающих пунктов, тогда золото я оставлю вам, а вы уже ей сообщите, так? О, да-да, моментально успокоился, стоило поменять тему разговора. Лавгуд, но тут же вытаращил глаза на специализированную шкатулку-артефакт, из которой я начал высыпать подготовленную плату. Это же, пришлось кое-что продать, чтобы найти золото, невозмутимо пояснил я, попутно вытирая пару монеток от крови. Надеюсь, вас это не смущает, я наслышан о том, что у ваших врагов недостает частей тел, натянуло улыбнулся Лавгуд. Я могу надеяться, что моя дочь не увидит лишнего. С мольбой посмотрел он на меня. Не увидит, спокойно кивнул я. И все равно, я настаиваю, чтобы вы решили вопрос с защитой, так как, несите заказанное мной. Оборвав себя, я решил не продолжать, как только увидел выражение ослиного упрямства на лице Ксенофилиуса. Я попробую поговорить с твоей дочерью, если я правильно понимаю степень вашего родства. Ты ведь его жена. Дождавшись, пока уйдет Лавгуд, я поднял глаза на духа, слегка поморщившись от ее попыток прямого общения, на которые негативно отреагировала защита тела. Просто кивай, а не лезь. Значит, жена, а Луне соответственно мать. Я поговорю с девочкой, а там будет видно. И не заламывай руки, я не подряжался меценатом для неупокоенных подрабатывать. Окей, смогу, помогу, и на этом закончим. Я услышал шаги возвращающегося Лавгуда и быстро свернул своеобразный диалог, поворачиваясь к зрелому натуралисту, озадаченному поиском хрен его пойми кого. Проверив товар, я аккуратно сложил все в сумку и, выйдя из дома, вызвал Кричера, приказав отнести все в дом Блэков. Добби был пока занят в США, но в ближайшие пару месяцев должен был закончить, и я собирался выдергивать его в Британию, благо что дом в Годриковой лощине стоял на источнике. Правда, домовикам Поттеров это не помогло, раз уж их нет, но с другой стороны, моих деда и бабушку убили не в доме. Погибли в доме, в Годриковой впадине? Нет, портрет предка говорит, что их там не было, остались в укрытом в складке строении. Вот это уже более логично, особенно если у них было какое-нибудь поручение, которое глуповатые ушастики могут хоть вечно сделать, пока им не отменит приказ. Покрутившись около дома, я заметил пару взглядов от любопытных соседей, впрочем, тут же пропавших, как только они осознали, что сами стали объектом наблюдения. Аппарировав, я за 9 прыжков достиг Хаксмида, откуда уже направился в замок, так как надо было и поговорить с директором, раз уж решение принято, ну и заодно с Луной пересекусь. Сомневаюсь, что после смерти Дамблдора у меня так уж легко получится попасть в библиотеку замка, даже если на всю страну заявлю, что у меня в предках Годрик с Салазаром. Во-первых, скорее это позволит получить лишнюю кучу старых врагов. Во-вторых, хоть я и наследник, но правила едины для всех. Ну а меня терпит, пока я выгоден, смерть старика моментально поломает всю выстроенную схему, и мне придется уходить в подполье. Так что надо не терять время, а пользоваться предоставленным шансом. Мистер Поттер, голос МакГонагалл остановил меня на подходе к воротам замка, невзирая на мои попытки ускориться и избежать диалога с не самым любимым педагогом в школе. Хотя, если уж быть честным перед самим собой, то кроме неплохой фигуры и симпатичного личика Авроры Синистры, учителя астрономии, ну и вполне, так сказать, неплохой попки Черити Бербидж, преподавателя магловедения, мне там никто и не нравился. Ну и что, у МакГонагалу все равно ни таланта к преподаванию, ни уж тем более деканству, не было. Про ее качество в роли заместителя директора промолчу, не знаю, насколько она хороша, но судя по незабываемому полету Невилла на первом курсе, тоже не особо блистает на данной должности. В конце концов, если уж не уследила за качеством метел и перевела стрелки, как я думаю, на мадам Хуч, то уж выгнать такого учителя она должна была. Ну а раз все продолжало идти как и шло, то, да, мадам заместитель директора Хогвартса, я обернулся к ней, я бы хотела узнать, когда ты вернешься в Хогвартс, Гарри? Запыхавшаяся женщина нервно поправила шляпу и требовательно посмотрела на меня. Зачем? Учиться? Конечно. Она посмотрела на меня как на идиота. Я подразумевал, зачем вам это знать? Я спокойно пояснил свой вопрос. А, но я же декан Гриффиндора. Недоуменно растерянно посмотрела на меня женщина. Даже если я и буду посещать занятия в Хогвартсе, то уж точно не как ученик дома Гриффиндор. Нет, в уставе это, конечно, указано, что выбор дома необходим, но последние 200 лет нет никакой разницы, в каком доме проходит обучение. Да и занятия у меня будут больше индивидуальными, нежели общими, так что, зачем вам знать, когда я вернусь, и вернусь ли вообще, в школу? А, как отдельно, какое индивидуально? Она вздернула подбородок, холодно сверля меня взглядом. «Мистер Поттер, может вы и...» «Я пойду, хорошо», спокойно проинформировав ее, я развернулся и двинулся к замку. МакГонагалл еще что-то требовательно кричала мне в спину, но общаться с формалисткой, которая во главу угла ставила соблюдение правил, хотя чего еще можно ожидать от той, которая выросла в семье пастора и более того, в окружении брутальных мужчин, в одном из глухих уголков Шотландии. Вот я и не стал ей что-либо доказывать, а уж тем более спорить, чтобы не психануть и не нанести ей, как любят выражаться юристы, тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. «Ты ко мне или к своим друзьям?» Дамблдор встретил меня на входе, на мгновение метнув взгляд мне за спину, моментально обрывая все доводы декана Гриффиндора. «Мои знакомые проверили договор, который я в прошлый раз забирал, и внесли пару поправок, незначительных. Я решил, что раз уж вы были столь любезны, что пригласили меня в школу, то кто я такой, чтобы отказываться?» Улыбнувшись, я вопросительно посмотрел на него. «Да-да, пойдем, конечно», старый маг небрежно повел рукой и, подождав начала моего движения, пристроился рядом. «Ученичество я тебе не предлагаю, хотя, возможно, ты и сам дойдешь до этого, но даже простое расширение твоих познаний уже даст тебе неплохое подспорье. В каких направлениях вы достигли мастерства?» С легким интересом покосившись на него, я пояснил. «Я имею в виду реальные знания, а не только официальное признание. Трансфигурация и алхимия, естественно, зельеварение. Вероятно, в чарах, астрономии, астрологии, нумерологии я тоже могу претендовать на мастерство. Но я никогда не ставил перед собой таких целей. Меня больше влекли тайны магии, нежели признание толпы. Одно время серьезно увлекался магией обряда и ритуалистикой, но, в итоге, прекратил, хотя достаточно неплохо знаю эту ветвь. Ну и, естественно, изучал магию стихий, как и любой достаточно сильный и опытный чародей. У меня весьма сильная предрасположенность к воздуху и чуть слабее, к огню, что позволило мне неплохо освоить эти две ветви стихийной магии. Достаточно хорош, чтобы давать индивидуальные уроки, он иронично усмехнулся. И ни малейшего упоминания о боевой магии, задумчиво протянул я, покосившись на какую-то симпатичную семикурсницу с Хаффлпаффа. А я и не был никогда боевым магом, он помолчал, пропуская очередного ученика. Меня хорошо обучили дуэлингу, но уж точно не боевой магии, как таковой. Да и что такое боевая магия? В первую очередь это не чары, а склад ума. Во вторую, это жесточайшие тренировки. Я не захотел забывать о науке, ради сомнительной жизни, посвященной вечной войне. Ты много знаешь боевых магов, которые стали известными учеными. Вот то-то и оно, что единственный раз я шел на войну, не ради сражения, а победить на дуэли Геллерта, так как прекрасно знал своего друга. Он бы успел перед смертью устроить нечто, что было бы в разы страшнее всего того, что случилось до этого. Но вызова от вас он точно не ожидал, так, я покосился на него. Да, согласно кивнул Альбус, опять притормозив и пропуская стайку второкурсников Ривенкла. Он согласился и, в итоге, я победил. Но самому становиться воином не захотелось, уж извини, если расстроил твои ожидания. Великий маг-пацифист, интересно звучит, скептически вздернув бровь, я посмотрел на него. Ты сможешь убить Сириуса, или, быть может, Гермиону? Вопросом на вопрос ответил Дамблдор. Почему ты ждешь таких действий от меня? Половина сторонников Тома, внуки, правнуки или дети моих старых однокурсников. Думаешь, мне легко лишить их жизни? Но даже если бы было легко, то я соблюдал закон, Гарри, и пытался добиться законных методов борьбы с ними. В итоге, Бартимиус Крауч-старший смог добиться полномочий, и Авроры начали воевать на равных, убивая сопротивляющихся, в том числе и благодаря моей поддержке, и поддержке твоего дедушки, Пруэтта-старшего, Боунса-старшего и ряда других фамилий, тогда имевших немалый политический вес. Я даже хотел распустить Орден Феникса, но началась волна внезапных смертей старшего поколения, которые моментально записывали впоследствии заболевания драконьей оспой. Причем смерти шли с обеих сторон, что на какое-то время буквально парализовало работу министерства в целом. За это время Том успел натворить дел, но в итоге все же смогли добиться значительного перевеса в борьбе с ним, а потом он убился об тебя. Это привело к тому, что моментально раздались крики в защиту наследников старых семей, в том числе из континента, а меня запихали в кресло верховного чародея. И нет, альтернативы тогда не было, Гарри. Или я, или же кто-то, кто мог бы. Я приготовил для тебя ряд документов, чтобы ты не так зло смотрел на меня, слегка дернув губами, взмахом руки отодвинул статую горгульи и начал подниматься наверх. Ты думаешь, я не думал о том, что совершенно не гожусь в верховные чародеи? Думал. Ну я теперь просто директор. Стало лучше? Чай, если можно, с лимоном, 3 ложки сахара и бутербродов с ветчиной, а то я голодный, удобно расположившись в кресле. И нет, лучше не стало, я же не спорю, только мне от этого не легче, а легче и не станет. Смерть одних, в итоге, приведет к появлению новых. Эти сражаются во имя восстановления старых порядков, забывая, что правили не они, а короли и королевы, несущие в своих жилах совершенно определенную кровь, и никто не станет терпеть магов-правителей. И это я не беру то, что найдутся мстители внутри нашего мира. Сейчас я говорю про то, что неодаренные люди согласятся платить по 1000 за одного мага, но будут бороться. А сколько полноценных боевых магов у Тома? Насколько эти маги готовы к новой эпохе костров? Но я это веду к тому, Гарри, что решив этот вопрос, ты неминуемо получишь проблему с другой стороной, вылезут какие-нибудь требователи, к примеру, за уничтожение всех оборотней, или начнут требовать не забивать драконов на ингредиенты, или защитники великанов, хотя нет, эти уже есть. Недовольные будут всегда, Гарри. Вопрос только в том, что решение причин возникновения своего недовольства у них сплошь кровавые, и ты, к моему сожалению, готов использовать именно такие методы.